Глава 4. Право первой ночи для путешественника. Жасмин. «Жасмин, быстрее, а то тебя не пустят в общий зал», — подгоняла нянька Марьям. «Почти все уже там». «Да-да, бегу». Девушки суетились около зеркал, все старались украсить себя как могли. Кто-то обводил угольными палочками глаза, кто-то обмазывался маслом, а я наспех заплетала последнюю косу. «Безобразие какое! Такой день! Такой день! Он там, а вы...» Цокала языком пожилая Айша. О том, что новый путник объявился в Аль-Хаяте, сообщили буквально за полчаса. Я успела нанести письма с благословением на кожу лишь Мойры, Ирис и Зены. «Зато они у нас самые красивые», — примирительно подхватила Марьям. Несколько девушек с тайкой выпорхнули в сторону главного зала, где эмир всегда встречал гостей. На женской половине остались лишь я и Сухейла, возившаяся с ремешками вуалески. Рыжеволосая пышногрудая красавица решила украсить лицо под маской чуть ярче. На слова Марьям она пренебрежительно фыркнула. «Ерунда, все эти благословения. Мужчины смотрят лишь на внешность. В конце концов, это главное. Вот увидите, этот путник сегодня выберет меня. Я понесу мальчика. И самый мир после такого возьмет меня в жены. Я стану любимой женой Мустафы, повелителя оазисов. А пыльным девицам...» Снисходительный взгляд был брошен в мою сторону. «Суждено быть только обслугой». С этими словами Сухейла все же застегнула на себе вуалеску, поправила накидку и, гордо вскинув голову, вышла из комнаты. Я взглянула в зеркало и вздохнула. Пыльной меня звали в гареме из-за цвета волос. Несмотря на цветочное имя, серые волосы оттенка песчаной пыли, которую приносят барханы в Аль-Мадинат, делали меня невзрачной, а худоба на фоне фигуристых девиц и вовсе незаметной. Вот уже из года в год в Аль-Хаят приходили караваны, но удача улыбалась кому угодно, но не мне. «Не слушай ее. В ней яду больше, чем в жале скорпиона», — пробурчала Марьям, помогая украсить косу. «Когда путник будет выбирать себе деву на ночь, станцуй. Мустафа возражать не будет. Покажи в разрезе платья ножку, и гость будет твой». С этими словами Марьям неожиданно взяла ножницы, миг, и я услышала характерный звук разрезаемой ткани. «Нет! Марьям!» Возмутилась я с отчаянием, понимая, что времени переодеваться просто нет. «Ты что делаешь, дурная?» Одновременно со мной разгневанно зашипела Айша. «А если эмир заметит эту дырень? Шлюхи эти одеваются приличнее. Наши девочки десяток роск выпишут, не меньше. Голову тебе открутить мало за такие проделки». «Я как лучше хотел», — всплеснула руками Марьям. Разрез на платье, правда, получился возмутительно огромным. На людях эмир разрешает показывать лишь щиколотки. «Эй, не ссорьтесь». Я подняла руки вверх, примеряя женщин. Обе меня любили. Обе хотели только хорошего. Я все равно еще накидку надену. «Вот и правильно», — кивнула Айша. «А в опочивальне разрез только на руку сыграет», — закивала Марьям. «Ты только ножку покажешь. Он уже на тебя накинется. Да что там. Чем больше голого тела видит мужчина, тем ярче пылает его огонь. Это даже в саге первых дней написано. Эй, через минуту двери в главный зал закроются!» Внезапно гаркнул мужской голос из-за стены. «Цветы гарема, если хотите попытать счастье и попасть на ритуал гостеприимства, поторопитесь. Все, мне пора». Я крепко обняла женщин и бросилась к двери. «Жасмин, куда? Поезд забыла!» — окрикнула Марьям, когда я уже почти ступила за порог. «Сейчас завяжу», — и понизила голос. «А вырезом все равно воспользуйся. Если гость тебя выберет, подразни его огонь. Полыхать будет лишь ярче». «Марьям, хватит уже, помогла девочке. Не надо все портить советами». «Да я не порчу». «Все, спасибо, дорогие». Я поцеловала Айшу в морщинистую щеку, бросила признательный взгляд на Марьям и на этот раз бросилась к главному залу, больше не слушая, что кричат няньки вдогонку. Я ждала этого дня месяцами. Точнее, мы все, цветы гарем. Его очень и очень ждали и переживали. Раз в 2-3 года, а иногда и еще реже, в зависимости от засух и песчаных ветров, до города добирались караваны от самого Аль-Мадината. И эти дни становились самыми волнительными для всех девушек. Ведь по закону Аль-Хаята, только девушку, однажды остудившую кровь путника, имели право позвать в жены. Как-то Айша сказала, что это очень мудрое решение. Потому что во всех остальных городах женщин обязывают носить ужасные наручи. «Мустафа, повелитель оазисов, очень добр к нам», — говорила Айша, расчесывая мои волосы перед сном. «Законы в Аль-Хаяте сильно отличаются от других городов. Здесь женщины могут ходить без рукавиц хоть всю жизнь. А это дорогого стоит. Посмотри, какие красивые руки у тебя. Ровные, без бугров». У самой Айши кожа на руках была странной, местами неровной. Женщина пришла в Аль-Хаят 20 лет назад, одна, преодолев пустыню на верблюде, и никогда не рассказывала о своем прошлом. После долгих расспросов эмир взял ее во дворец с нянькой к гарему. «Ритуал гостеприимства или право первой ночи для путешественников — тоже мудрое решение», — комментировала Айша. «Если девушка не справится с эмоциями, выпустит свои шипы и случайно убьет чужака, то ее высекут, поставят на стеклянную крошку на 3 дня. Отправят работать прачкой или посудомойкой, но в конце концов сохранят жизнь. Поверь, моя дорогая, это многого стоит. Если же девушка с достоинством проходит испытание, то она может стать уважаемой женой любого мужчины Аль-Хаята. А если чужое семя приживется в чреве, то сам Мустафа может взять ее младшей женой». Все это и многое другое лихорадочно крутилось в голове, пока я бежала в зал. Зашла за мгновение до того, как паладин взялся за ручку громоздкой двери. И под его внимательным взглядом скользнула крайней в ряд. Священная книга «Сага первых дней» предписывала, что при общении с мужчиной женщина всегда должна стоять неподвижно и склонять взор к полу, показывая свою покорность. Она не должна искушать ни взглядом, ни движением, ни дыханием, пока они не окажутся в опочивальне. Я так и планировала поступить. Но не удержалась, заметив на гости экзотические высокие ботинки со смешными завязочками. И так и замерла, подняв взгляд. Это был потомок джиннов.